Шумная улица пестрела яркими нарядами, пахла дорогими духами и сигаретами. Несмотря на дикий холод, девушки выставляли на показ длинные стройные ноги, оголяли декольте и уж тем более совершенно забыли про головные уборы. Кто-то из них щеголял в коротких платьях, украшенных пайетками, от которых во все стороны разбегались разноцветные блики. Другие обтянули бедра тонкими кожаными брюками, а грудь затянули в корсеты и старались так накинуть теплые куртки, чтобы не спрятать всю эту красоту. К своему собственному удивлению, Клэр нисколько не стеснялась того, что сама она красовалась в обносках бездомного и воняла так сильно, что молодежь морщила свои напудренные кокаином носики и предпочитала отойти подальше. Зато не нужно было распихивать толпу локтями, чтобы поскорее добраться до дома. Девушка соврала своему случайному спасителю. Она не собиралась идти в полицию, по крайней мере, не сразу. И это не было какой-то блажью или злым умыслом. Ублюдки должны быть наказаны. Но репутация у нее была настолько подмочена постоянными дурацкими выходками, что ей бы никто не поверил. Оставалось надеяться только на то, что родители помогут. Без них не было шанса. До их городской квартиры, в которой они жили уже третий год, арендуя за бешеные деньги один из пентхаусов в пятизвездочном отеле, было всего пара кварталов. Стараясь не привлекать к себе внимания, что было практически невозможно, Клэр держалась ближе к стенам высоченных небоскребов и смотрела себе под ноги, боясь поднимать взгляд. Ее многие тут знали, многие были участниками ее безумных поступков, и предстать перед ними в таком виде значило обречь себя на постоянные приколы. Швейцар встал в дверях, не желая пропускать оборванку. Потребовалось целых 5 минут и помощь администратора, чтобы убедить его в том, что она – это она. Поднявшись на лифте на последний этаж, девушка, еле передвигая ноги, дошла до единственной двери, расположенной в просторном холле, и нажала на кнопку звонка. Через полчаса, когда Клэр помылась и переоделась в чистый спортивный костюм, все трое сидели в гостиной. Отец нервно курил, допивая 3-й стакан виски. Мать смотрела в окно, держа палец у дергающегося нервным тиком глаза. Сама Клэр от нетерпения переминалась с ноги на ногу. «Я не знаю, чего ты хочешь, Клэр, но так нельзя. Ты хоть представь, как это отразится на нашей репутации. А если кто-то узнает, что тебя туда заманили деньгами?» На слове «деньги» женщина поморщилась, словно проглотила жирную муху. «Неужели мы не обеспечиваем тебе того, что...» «Мама, речь сейчас не об этом», — процедила девушка. «Они должны поплатиться за это. Но я понимаю, без вас мне никто не поверит. Тем более, что я несовершеннолетняя. Вам что, плевать на то, что они со мной сделали? Пап!» Мужчина с седыми, совершенно белыми висками хмуро смотрел на дочь, раздумывая, как лучше поступить. В нем клокотала злость, такая невообразимая злость, на какую ему казалось, он вообще не был способен. «Ты зря помылась, дочка. Теперь трудно будет доказать, что...» Она смотрела на них, переводя взгляд с одного на другого и не верила своим ушам. Неужели ее родители, так радеющие за семейные ценности, пытающиеся вырастить из нее человека, способны бросить ее, когда она действительно в этом нуждается? Клэр ничего не ответила, схватив первые попавшиеся ключи от отцовского кадиллака, огромного черного внедорожника. Она побежала к двери. «Погоди!» – мать бросилась следом, за ней отец. Начался дождь. Огромные капли разбивались о лобовое стекло, а капот разлетались миллиардами брызг и стекали по недавно отполированным крыльям. На дороге уже образовались огромные лужи. Ливневки не справлялись с внезапно обрушившейся на город стихией. Внедорожник, борса, взрыхляя водные потоки, несся по улице. Девушка, сидящая за рулем, всматривалась в размазанные дворником фонари, в еле видные сигналы светофора, высматривая первый же полицейский участок. Но в их районе, сплошь застроенном фешенебельными домами, это была невыполнимая задача. Резкий поворот направо. Наконец-то тихие улицы. Здесь машин почти не было, и никто не устраивал пробки на перекрестках. Почувствовав свободу, Клэр выжимала всю мощность, на какую был способен внедорожник, и летела вперед, почти не смотря по сторонам. Родители продолжали кричать. Они все еще надеялись переубедить непокорную дочь вернуться домой. «Дочь, я сам разберусь. Ты же знаешь, у меня есть связи». Голос дрожал от ярости и бессилия. Ее отец и так уже много чего сделал неправильного и теперь не хотел, чтобы отношения с дочерью окончательно испортились, поэтому не стал действовать грубой силой, а пытался решить вопрос уговорами. «Да, доченька, Клэр, папа с ними разберется, ты же знаешь!» — блеяла ему в такт мать. «Вы не понимаете!» — не удержалась, наконец, девушка. «Они уйдут оттуда, и никто не докажет, что эти ублюдки там были. А зная, что я сбежала, уже к утру не останется и следов того, что там происходили эти ужасы. Эти... Вы просто не были там, не были на моем месте. Откуда вам?» Раздался удар. Отвлекшись на родителей, Клэр протаранила появившийся неожиданно слева седан. Водитель не заметил, что светофор не работает, мигая постоянно желтым сигналом, и выехал на перекресток, не убедившись, что нет помехи справа. Скрежет металла, дикие вопли матери, глухой вздох отца, ее собственный голос, сорвавшийся на визг. Все смешалось в звуках непрекращающего бить о металл и асфальт дождя. Резко ударив по тормозам, девушка ткнулась головой в лобовое стекло и потеряла сознание. Она не видела, как седан, выехав на встречную полосу, протаранил спортивную машину с какого-то черта открытой брезентовой крышей, как потом, отскочив от него блестящего в свете фонарей бока, он врезался в пластмассовый козырек остановки. И не видела, что стало с тем, кто так не вовремя прилег на скамейку, чтобы спрятаться от дождя.